Привычный и досконально изученный путь, протаренный путь, чуть ли не 3000 лет назад, ибо природные богатства страны Дайвьет, скрупулезно исчисленные и занесенные в каталоги Поднебесной империи, не переставали тревожить алчное воображение богдыханов, именовавших себя сынами неба и властителями земли. Вставляя капсюль-детонатор в толовую шашку, чтобы обрушить черепичную крышу пагоды, на которой гребенчатые драконы лобзали солнечный круг, духовные наследники богдыханов стремились перечеркнуть прошлое. Взорвав бетонные перекрытия новенького, еще дышавшего сыростью штукатурки детского сада, они замахивались на будущее, тщетные и никогда не сбывавшиеся надежды. Когда через рваные оконные проемы я пробирался из помещения в помещение, вокруг меня собралась толпа ребятишек. У многих из них были в руках деревянные автоматы. Жестянка из-под консервов была снабжена резинкой с гвоздиками, издававшими долгий прерывистый стрекот. Эти самоделки появились сами собой после оккупации. Мальчишки, которые жили или могли жить в этом уютном дворце с большим садом и спортплощадками, с недетской сноровкой перебегали из угла в угол, минуя зону обстрела. Ныне только воображаемую зону. А в разрушенной пагоде, где между уцелевшими стенами был натянут брезент, временно разместилась школа. В одном притворе были бережно собраны обломки статуи и досок с магическими иероглифами, в другом стояли скученно парты, и на учительском столике голубел под солнцем жизнерадостный мирный глобус. Даже среди развалин грядущее и былое казались нерасторжимыми, как звенья одной цепи. «Сами видите, какие у нас условия». Милая молодая женщина, директор школы, плавно повела рукой. «Но дети понимают, что теперь нужно учить быстрее и лучше, наверстывать упущенное. Китайцы отняли у них все, многие вообще остались сиротами, но над временем никакие враги не властны. Оно принадлежит нам. Мы не позволим украсть у детей учебный год». Мужественные, исполненные достоинства и глубокого смысла слова. Через несколько дней, уже в Ханое, беседуя с главным редактором Янзан центрального органа Коммунистической партии Вьетнама Хуанг Тунгом, я упомянул об этой встрече. «Жестокостью китайские гегемонисты превзошли американских агрессоров», — сказал Хуанг Тунг. «И глобальная цель у них тоже более обширна. Но именно в этой несоизмеримости между целью и реальными возможностями таится слабость, зерно конечного банкротства маоистской политики. Посылая свои полчища к нашим границам, император из династии Мин наставлял: если увидите кусок бумаги, на котором можно что-нибудь написать, сожгите. Если обнаружите стелу хотя бы с одним иероглифом, разбейте. Современный ханьский шовинизм питается из таких вот истоков. Много написано и еще больше будет написано о последствиях китайской агрессии против социалистического Вьетнама. Будет подведен итог человеческим жертвам и материальному ущербу. Но едва ли возможно сейчас оценить тот моральный урон, который нанесли маоисты своему собственному народу в глазах мирового общественного мнения. Повальный грабеж и зверство не меняют своей сути от того, что их именуют уроком. Циничная фразеология не только не способна прикрыть злодеяния, но и не предназначена для этого. Она пущена в ход как добавочное средство запугивания, ибо не успел развеяться дым над пепелищами Лангшона и Каобанга, как в Пекине заговорили о новом уроке. Трудно поверить, что при этом никто не задумался о неизбежных последствиях, о результатах, прямо противоположных желаемому. Видимо, имели место и сомнения, и здравые доводы, и трезвые оценки. Но в том-то и дело, что маоизму, как идеологии, свойственно пренебрежение реальностью, высокомерное презрение к истории других народов. Какой же урок надеялись преподать люди, не желающие помнить уроков далекого и недавнего прошлого? Какие идеалы лелеяли, замахиваясь на все разом, на духовную, на материальную культуру соседней страны? Вьетнам — страна древней государственности, древней и утонченной культуры. Вечная память о трудном, овеянном славой прошлом, едва ли не сердцевина исторического наследства вьетнамцев, своеобразная черта их национального характера. Любой ханоец помнит, где находилась легендарная деревня Донг Хуан, у которой вьеты впервые за 1000 лет до нашей эры разбили армию Срединного государства.